2. Джеб, он же Сенешаль, бросил взгляд на высветившийся на айфоне номер. Боб. Они были на связи и перезванивались, но разве что по очень большим праздникам. Ньюман знал, что звонить Джебу просто так не полагалось. Джеб со всей вежливостью дал ему это понять, и вдруг звонок, значит, вряд ли просто поболтать. «Боб, привет, слушаю тебя». «Джеб, обойдемся без расспросов о здоровье и прочем, окей?» «Одобряю». Слушая рассказ старого друга, Джеб хмурился, а на лице его играли желваки, но он не мог не отметить четкость, краткость и аккуратность того, что сообщал ему Ньюман. «Ты один?» «Нет, со мной один помощник». «Место безопасное?» «Относительно да». «Сбрось GPS-координаты». «Уже». «Боб, старина, оставайся там. Если, конечно, не заметите поисковую группу киллеров-сейсмологов, я перезвоню по этому же номеру». Звонить было, в принципе, безопасно. На их смартфонах стояли системы засекреченной связи. Переговорив с Ньюманом, Сенешаль откинулся на спинку кресла. Он был почти уверен, в чем заключается вся игра, но нужно было быть уверенным на все 100. Он набрал номер главы Объединенного комитета начальников штабов США Уильяма Фласка. «Генерал Фласк», — послышалось в трубке. «Командор де Труа, с вами говорит Сенешаль», — произнес Джеб, сразу переключая Фласка на орденскую структуру. Он услышал, как Фласк, в кабинете которого сидели люди, он слышал голоса, отдал команду. «Всем! Оставить меня одного — это суперважный звонок!» И через полминуты, оставшись один, обратился к Джебу. «Сеньор Сенешаль?» «Переходим на видео, командор». Через пару секунд Джеб увидел на экране озабоченное лицо четырехзвездного генерала. Эта видеозапись тоже была закодирована, но важным было то, что они видели друг друга, то есть возможность любой подставки исключалась. «Рад видеть вас, Сенешаль». «Оставим салонные телодвижения, Д'Артуа. Ваши люди, неважно, армия, авиация, кто угодно еще, проводят какую-то операцию в Йеллоустоунском парке». «Дайте мне минуту, Сенешаль». Генерал вывел на экран карту Соединенных Штатов. «Я не вижу красных флажков на территории Йеллоустоуна, Сенешаль». «Д'Артуа, тогда технический вопрос. У нас, у вас, есть термоядерные бомбы примерно 5 футов в диаметре?» «Авиабомбы? Любые». «Да, Сенешаль, 12-тонные бомбы примерно такого диаметра». «А мощность?» 8 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Что случилось, сеньор?» «Насколько я понимаю, какая-то группа, ваша или наша, пробурила скважину в плите Йеллоустоунской кальдеры и, похоже, готовится спустить туда игрушку, о которой вы мне рассказали, с тем, чтобы ее взорвать. Это пока мои догадки, но достаточно обоснованные». Закашлялся генерал. «Если взрыв произойдет достаточно глубоко, то он разрушит перемычку между малым, относительно малым скоплением магмы, способным затопить большой каньон с 10 раз. А заодно уничтожит все вокруг в радиусе 100 тысяч миль», — добавил Джеб. «Добавьте фантастического размера волну раскаленного пепла, которая поджарит людей от Пацифики до Атлантики». «Да», — кивнул генерал, — «но это не самое страшное. В этом случае ядерная зима, или точнее жизнь без солнца, на которую мы рассчитывали в индопакистанском обмене ударами, продлится не годы, а десятилетия, и будет очень-очень суровой». «Насколько суровой?» «Представьте себе тундру во Флориде, Сенешаль». «Готовьте боевые вертолеты с полным вооружением, Д'Артуа». «Но при использовании ракет есть опасность взорвать изделие, если оно рядом с буровой». «Вы правы». «Тогда спецназ. Ваши ребята высадятся в паре тройки миль от нужной точки, координаты я вам сброшу, и будут брать сейсмологов, как их назвал один из моих людей, вручную». «Слушаю, сеньор, но...»